И Рада кивнула головой. «Эх, девочка!» — вздохнул ее собеседник. «Разве можно сейчас, в такое время и одной на дороге? Могли не так понять. Где ты живешь?» Она молчала, только начала вдруг вздрагивать. Он понял, что произошло нечто более серьезное, чем обычный побег из дома, и замолчал. А она, вспомнив вчерашние события, заплакала. «Платок у тебя есть?» — спросил он, дав ей выплакаться. Она всхлипнула и достала платок. «Так куда тебя отвезти?» — снова спросил он. «Центр большой. Ты мне конкретно скажи. Адрес какой-нибудь?» «На Мичуринский проспект», — попросила она, вспомнив, что там была их квартира. «Куда именно?» «Не знаю. Там наша новая квартира. А номер дома помнишь?» «Нет», — сказала она тихо. «Но показать хотя бы сможешь?» «Нет», — закусила губу. Он тяжело вздохнул, понимая, что она опять может заплакать, и осторожно спросил, «А где была ваша старая квартира?» «У нас нет больше квартиры в Москве», — призналась девушка. «Ничего не понимаю», — нахмурился Альберт Петрович. «Ну, давай все начнем сначала. Ты убежала из дома. Ты можешь вспомнить, откуда именно ты убежала?» «Нет». Она действительно не смогла бы назвать ни адреса дачи, ни поселка, где она была построена. Вчера вечером она, конечно, не запомнила дороги и тем более не спросила, куда именно они едут. С отцом всегда было спокойно и надежно. Кроме того, он не любил, когда задавали лишние вопросы. «Ну и ситуация», — вздохнул Альберт Петрович. «Я пить хочу», — вдруг сказала девушка. «У меня на заднем сиденье в пакете есть бутылка минеральной. Возьми ее», — показал он на большой белый пакет. Она не заставила себя упрашивать и, перегнувшись, достала минеральную воду, жадно припала к бутылке. Он видел, как она пьет, и когда она выпила всю воду, он спросил, «Ты, наверное, есть хочешь?» Девушка испуганно кивнула головой. В машине было тепло и спокойно, и ей не хотелось ни о чем думать. «Сейчас по дороге куплю тебе какие-нибудь бутерброды», — сказал Альберт Петрович. «Деньги ты, конечно, не взяла?» «Ну, ничего, что-нибудь придумаем. Только нужно решать, что делать потом. Может, ты мне дашь телефон твоих родителей? Как позвонить твоей матери?» «У меня нет мамы», — нахмурилась девушка. «А отец? Он болен». «Ясно». Ему все больше не нравилась эта ситуация, и он не знал, что ему предпринять. Альберт Петрович был врачом и возвращался из подмосковного городка, где работал заместителем главного врача в местной больнице. Он устал, и ему хотелось спать, но неожиданная встреча переворачивала все его планы. Нужно было решать, что делать со своей неожиданной попутчицей. Он остановился около небольшой закусочной, где купил горячие пирожки, бутерброды, две бутылки воды. Глядя, как девушка набросилась на еду, он понял, насколько она была голодна. Но если эту проблему можно было решить довольно легко, то оставалась другая проблема. Что ему делать с испуганной и вконец запутавшейся девочкой? И Рада даже не знала, что его интересует ее судьба еще и потому, что у него была собственная дочь 18 лет. Вдовец, он женился вторично 5 лет назад и женился крайне неудачно. Постоянные скандалы его новой супруги с девочкой привели к тому, что он был вынужден разрешить дочери жить у родителей покойной первой жены. Именно из-за своей неудачной женитьбы он перевелся в дальнюю больницу, где часто оставался ночевать, чтобы избежать семейных скандалов. По натуре он был человеком мягким, покладистым и всячески избегал обострения ситуации, предпочитая обходить острые углы. Собственно, он даже и не женился второй раз. Узнав, что он вдовец, его новая супруга просто женила его на себе, перейдя жить к нему домой со своим маленьким сыном, который называл Альберта Петровича дядей Бертом. Сейчас ему уже было 16 лет, и этот оболтус заканчивал школу. «Ладно», — решил Альберт Петрович. Расскажи мне, что случилось, а я попробую тебе помочь».